Покой. Для учеников дзен сорняк является собой сокровище. В дзенском стихотворении говорится: «После того, как ветер стих, я вижу, как облетает цветок, и по пению птицы я убеждаюсь в спокойствии гор». Пока в сфере покоя ничего не произошло, мы не замечаем покоя. И только когда в ней что-то происходит, мы начинаем понимать, что такое покой. В Японии есть пословица: для луны есть облако, для цветка — ветер. Когда мы видим луну, частично скрытую от нас облаком, или деревом, или сорняком, мы ощущаем, какая она круглая. Но когда мы видим ясную луну, когда ничто не затмевает ее, мы не ощущаем ее округлость так, как когда смотрим на нее сквозь что-то другое. Когда вы занимаетесь дзадзен, вы пребываете в полном спокойствии сознания. Вы ничего не ощущаете, вы просто сидите. Но спокойствие во время сидения поддержит и ободрит вас в повседневной жизни. На самом деле, ценность дзен вы обнаружите скорее в повседневной жизни, чем когда сидите. Но это не значит, что вы должны пренебрегать дзадзен. Хотя бы вы ничего и не ощущали, когда сидите. Если у вас нет подобного опыта дзадзен, вы не сможете обнаружить ничего. В своей повседневной жизни вы обнаруживаете лишь сорняки, или деревья, или облака. Вы не видите луны. Вот почему вы постоянно на что-нибудь жалуетесь. Но для учеников дзен сорняк, бесполезный для большинства людей, является собой сокровище. При таком отношении, что бы вы ни делали, жизнь становится искусством. Когда вы практикуете дзадзен, вы не должны пытаться чего-то достичь или добиться. Вы должны просто сидеть при полном спокойствии сознания, ни на что не опираясь. Просто держите корпус прямо, никуда не наклоняясь и ни к чему не прислоняясь. Держать корпус прямо значит ни на что не опираться. Так вы обретете полное спокойствие, как физически, так и умственно. Но опираться на что-то или пытаться что-то делать в дзадзен — это проявление двойственности, а не полного спокойствия. Обычно в своей повседневной жизни мы стараемся что-то сделать, пытаемся превратить одно в другое или стремимся чего-то достичь. Эти старания уже сами по себе есть проявление нашей подлинной природы. Уже в самих этих усилиях заключен смысл. Мы должны обнаружить смысл своих усилий еще до того, как достигли чего-то. Так Даген сказал: «Мы должны обрести просветление, прежде чем мы обретем его. Именно не после, а до обретения просветления мы открываем его истинное значение». Стараться что-то сделать — это уже само по себе просветление. Когда у нас трудности или мы в беде, тогда имеется просветление. Когда мы осквернились, то и в таком состоянии мы должны сохранять равновесие. Обычно мы считаем, что очень трудно жить с мыслями о мимолетности жизни. Но только зная о мимолетности жизни, мы можем обрести радость вечной жизни. Вы сможете улучшить себя, продолжая заниматься практикой с таким пониманием. Но если вы будете стремиться достичь чего-то без этого понимания, вы не сможете трудиться над этим должным образом. Вы потеряете себя в борьбе за свою цель. Вы ничего не достигнете. Вы будете просто продолжать страдать, сталкиваясь с трудностями. Но при правильном понимании вы сможете добиться определенных успехов. И тогда всякое ваше действие, пусть даже и несовершенное, будет основано на вашей сокровенной природе, и мало-помалу вы будете чего-то достигать. Что важнее — обрести просветление или обрести просветление, прежде чем вы его обретете? Заработать миллион долларов или наслаждаться жизнью, мало-помалу прилагая собственные усилия, пусть даже и нет возможности заработать этот миллион? Преуспевать или найти какой-то смысл в своих усилиях стать преуспевающим человеком? Если вы не знаете ответа, вам не удастся даже практиковать дзадзен. Если же знаете, вы уже обрели истинное сокровище жизни.